Глава 13. «Мне нужно средство связи», — заявил я, выходя на крепостную стену, на тот самый пост в Кронштадте, откуда заметили корабли. «Мне просто позарез нужно средство связи. Я просто с ума схожу, когда ожидаю каких-либо известий. Кто там у нас волнами и теориями струн занимается?» «Де Ламбер, ваше величество». Сопровождающий меня Ушаков столько времени провел в строящемся университете, что прекрасно был осведомлен, кто из ученых чем занимается. «Теорией струн занимается Де Ламбер. Правда, в последнее время он увлекся составлением какой-то энциклопедии». «К черту его энциклопедию! Ни к чему она нам! Бехтеев!» Я повернулся к секретарю, который тут же появился передо мной. «Завтра утром Де Ламбер должен быть у меня. Ученые весьма увлекающиеся люди. Их постоянно необходимо в нужную сторону разворачивать. Мы слышим звуки. Мы слышим разные звуки. Некоторые, конечно, нам лучше бы и не слышать вовсе, но мы их все равно слышим. А вот, к примеру, кошка моя, Груша, слышит и то, что мы не расслышали бы, как не прислушивались. Вот и пущай Де Ламбер сделает прибор, который позволит нам слышать звуки из очень далекого расстояния. Или хоть какие-то волны воспринимать, видеть, я не знаю, хоть постукивание чернилами отбивать. Мне плевать, что это будет. Главное, чтобы до меня необходимая информация не месяцами доходила, а в течение максимум нескольких часов. В идеале, конечно, минут». «Я не хочу тебя расстраивать, государь», после долгого молчания ответил мне Ушаков. «Но то, о чем ты говоришь, невозможно. Не может звук или свет или что-то еще преодолевать большие расстояния за короткое время. Это просто невозможно». «Я готов поспорить, что возможно». Остановившись возле одной из пушек, рядом с солдатом, который уставился на меня, словно привидение увидел, я огляделся по сторонам. «А если мне кто-нибудь объяснит, что я здесь делаю, то тому я тотчас же рубль подарю». «Так вы же сами сказали, ваше величество, что все хотите осмотреть», — подал голос Аверьянов. Я пристально посмотрел на него. «Тьфу!» Сплюнув, я развернулся в сторону выхода. «На корабли пошли, начиная с флагмана. Потом к выжившим ребятам. Бехтеев, не забудь про Де Ламбера». «Я помню, ваше величество». Секретарь едва удержался, чтобы глаза к небесам не поднять. Я это по его морде вычислил. А еще я заметил, как Ушаков с Аверьяновым переглянулись и головами покачали. «Ну да, я нервничаю, и меня просто трясет всего от ярости, но это не повод еще больше мне нерв поднимать». «Я все же хочу вернуться к нашему разговору, Петр Федорович». Рядом со мной шел Ушаков. «Разумно ли было Петьку Румянцева во главе трех полков в Голландию отправлять?» «С ним Иван Максимович Шувалов», — ответил я рассеянно. «У него богатый опыт именно подавления народных волнений в иноземных провинциях. В зверствах замечен не был, службу нес на отлично. Мне его Миних посоветовал. Я подумал и принял решение». «Ах, вон оно что!» Ушаков поджал губы. «Мне не сообщили об этом назначении». Вот теперь нахмурился я. Решение принималось буквально на ходу, пока мы ехали в Кронштадт. И уж передать едущему в другой карете Ушакову все мои распоряжения были обязаны. «Вот что, Андрей Иванович, разберись с этим. Лучше сам разберись. Я не потерплю подковерной борьбы. У нас слишком шаткое сейчас положение, чтобы еще и между собой грызться. Не разберешься? Всех сниму с должностей к чертовой матери. Будете потом в твоем клубе выяснять, кто прав был, а кто не очень». Я перевел взгляд на стоящий у пристани корабль. Это был не флагман. Корабль был меньше, но настолько погружен в воду, что я даже понять не мог, где его ватерлиния расположена. «Михаил Никитович, что это с ним? Настолько поврежден, что все трюмы затопило?» Я повернулся к Аверьянову, но в этот момент раздался крик. «Поберегись!» По трапу бежал мужик, который волок здоровенный сундук. Он так низко нагнулся, что не видел ничего вокруг, кроме своей шаткой дороги. Качать права в подобной ситуации было глупо, и я без лишних слов отошел с его дороги. За мной последовали остальные. «Груженный он так, что еле двигался. запоздало ответил Аверьянов. «Как я понял, флагман и два корабля из охранения бой завязали, а с поврежденных торговых судов за это время успели груз на эти два судна переправить, прежде чем затопить окончательно. Потом так медленно и шли они. Как вообще с таким перегрузом на дно не отправились рыб кормить? Вот в чем вопрос. Правда, пристать куда-то боялись, потому сожрали все продукты, которые купцам везли, экзотические». «Выжили все?» – резко спросил я у коменданта. «С этих кораблей все. Флагман принял на борт тех, кто жив остался с погибших кораблей. Раненых много, но Кондратьев всех довести сумел. Сейчас с ними лекари возятся, коих вы с собой привезли. Один шустрый такой, Фролов, все выспрашивает у моряков, какие именно продукты те сожрали, и на бумажку записывает». Пожаловался снова Аверьянов на нерадивых моряков и скотину Кондратьева, которые съели то, что им не принадлежало. «Хрен с ними, с продуктами! Бехтеев!» – крикнул я. «Да, ваше величество!» Секретарь тут же материализовался возле меня. «Наверное, я к нему придираюсь. Хороший он на самом деле секретарь. Федор Дмитриевич, выясни, что именно съели наши люди, кому из купцов принадлежат эти товары и сколько все это стоит. А затем напиши указ Воронцову, чтобы возместил немедля. Будет кочевряжиться? Вон Андрею Ивановичу дай отмашку. Он на Михаила Илларионовича давно зуб точит. У тебя ведь день рождения скоро, Андрей Иванович?» Я повернулся к Ушакову. «Не так, чтобы скоро», – протянул он. «Да неважно. Воронцова в качестве подарка я тебе, пожалуй, подарю. Только замену ему нормальную найду», – пробормотал я так тихо, что меня услышал только стоящий совсем близко Ушаков. «Будет исполнено, ваше величество». Немного подумав, Бехтеев вытащил бумаги малого формата и перьевую ручку, заправленную чернилами, и принялся быстро записывать мои распоряжения, чтобы ничего не забыть. Ручку сделал Ломоносов вместе с Эйлером, буквально на коленке, когда я после пары месяцев ожидания буквально припёр их к стенке. Сделали они ее буквально за неделю, принцип-то там несложный, чтобы уже отвязаться от меня. И сейчас как раз управляющий моего личного заводика организовывал цех для производства. Во-первых, перьевых ручек, а во-вторых, вот таких автоматических. Все это было штучное и дорогое. Позволить себе даже простую перьевую ручку мог не каждый. Тот, кто не мог ее себе позволить, до сих пор гусей ощипывал. То, с какой быстротой мои гении сделали запрашиваемое, наталкивало на мысль, что подобной ерундой им просто некогда заниматься. Философские труды и энциклопедии ремесел сами собой не напишутся. Мне же, как человеку глубоко практичному, а оттого приземленному и не понимающему ценности рассуждений о природе человека, было глубоко плевать на философские труды. Ими вполне можно заниматься на пенсии, да в свободное время. Потому, выкатив им целый список мелочей, которые могут облегчить жизнь, пригрозил, что в случае отказа заниматься делом, отправлю домой, где сейчас идет война, и они получат хрен без соли, а не гранты на свои труды. Тем более, что все эти штуковины, типа усовершенствованного микроскопа, лабораторной посуды, прибора для сверления, им же и пригодятся в научной деятельности, потому что денег я на науку никогда не жалел. Мужик тем временем сбежал по трапу и свалил сундук на землю. Я посмотрел на суетящихся людей, во всю идущую разгрузку, потом перевел взгляд на флагман, стоящий на якоре неподалеку, и развернулся к Аверьянову. «Ну что же, не будем мешать людям работать. Нет ничего хуже, чем болтающееся под ногами начальство. Ни работу качественно не сделать, постоянно надо на эти рожи оглядываться. Ни слова лишнего не скажи, чтобы Андрей Иванович тут же не схватил, заподозрив хулу». Ушаков только поморщился, но ничего не сказал в ответ. Я же продолжил. «Пошли к морякам, солдатам, всем тем, кто выжил, а потом к Кондратьеву». Аверьянов, уже жутко уставший от моих закидонов, с обреченным видом развернулся и пошел с пристани к поселку, раскинувшемуся возле крепости. «Ничего, потерпит. Я же терплю. И хожу кругами, чтобы успокоиться и прийти к адмиралу со светлой головой, чтобы не наворотить такие дел, от которых всем тошно станет». Для раненых выделили один из оружейных складов, в экстренном порядке перетащив оттуда боеприпасы и расставив койки, отгороженные друг от друга чем-то вроде занавесок. Склад выбрали, потому что помещение могло отапливаться, и в нем были окна. «Почему вот этот склад?» Я повернулся к Аверьянову. «Вы бы еще в бальной зале дворца ядро и бочки с порохом разместили». «Приказано тут все складировать», — комендант развел руками. «Это еще при моем предшественнике было сделано». «И кто такой умный додумался?» Я осмотрелся по сторонам. Это явно предназначалось под жилое помещение. Может, и взаправду бальная зала должна была быть. Потом строительство дворца забросили и... В общем, получили то, что получили. «Разумовский Алексей Григорьевич», — вместо коменданта ответил Ушаков. Я закрыл глаза и досчитал до 10. В целом, тетушка довольно грамотных типов на места расставляла, но иногда... Алексей Григорьевич пел хорошо. На кой хрен было его нагружать тем, в чем он ни хера не понимал? «Свет как убирали?» Я не сводил тяжелого взгляда с Аверьянова. «Ставни глухие делали. Хуже с влагой было. Топить надобно. А как, ежели порох вокруг? Вот и таскали взад вперед. Я раненых-то здесь разместил на свой страх и риск». Он вопросительно посмотрел на меня, я же махнул рукой. «Все ты правильно сделал. Раненые не порох, при них топить можно. Да и свет солнечный им нужен, и окна большие. Открывать можно, чтобы воздух запустить. Гангрена-то жуть как воздуха боится». Я еще раз осмотрел помещение, где уже сейчас стоял стойкий запах болезни. «Вот что, достройте это здание. Основа для госпиталя прекрасная. Фролов, на тебя возлагается особая ответственность. Бехтеев, пускай смету в счетной палате рассчитают. И поставьте уже на территории крепости нормальный склад». Бехтеев снова вытащил свои принадлежности для письма и принялся набрасывать очередные поручения. Пока он писал, остальные не сводили с него пристального взгляда. Я же смотрел на Фролова. «Иван Васильевич, какие в основном ранения и болезни у моряков?» Задал я вопрос, от которого зависело очень многое. В частности, сколько еще людей мы потеряем. «В основном резаные раны, много огнестрельных. Ампутации пока не делали, посмотрим. Трое на особом учете, остальные могут выздороветь, не потеряв конечности», — отчитался он. «Вы что, волшебник? Как вы этого добились?» Я удивленно посмотрел на него. «Не я», — он покачал головой. «Когда повязки открыли, то даже я едва не расстался с ужином. Но когда присмотрелся, то увидел, что раны у многих чистые. Не у всех, но у многих. Потом узнал подробности. Думаю, что начнем этот метод изучать, пока ничего другого не придумано». «Да не тяни ты», — поторопил я лекаря. «В команде два грека находятся. В общем, они... они сказали, что это древнейшие способы, что они в житии святых описаны. Кондратьев разрешил. Он на что угодно бы пошел, только бы сохранить своих людей. И то, что они почти все находятся здесь, говорит о том, что способы, как минимум, достойны изучения». То, как он мялся, натолкнуло меня на мысль. «Личинки, мух и плесневый хлеб?» — спросил я, а Фролов медленно кивнул. «Откуда вы знаете, ваше величество?» «Ты, твою мать, еще рот открой!» — я передернулся. «Понимаю, что метод жуткий. Но сейчас других нет, поэтому нужно этот как можно шире распространить, особенно в армии». «Я читать Фролов умею, в частности, жития святых», — рявкнул я так, что он заткнулся, переваривая новость. «Как сами люди относятся к такому лечению?» «Те 15, что отказались, умерли в жутких мучениях. Остальным их вида хватило, чтобы довериться грекам. Как они сказали, вся тонкость в том, чтобы вовремя убирать личинки. Тогда раны начнут быстрее затягиваться. Ну и смотреть, если снова гниль начнет появляться, то опять подсаживать. И обязательно раствором из плесневого хлеба раны протирать. Только проблема у нас с огнестрельными ранами. Туда личинки не хотят заползать». Пока Фролов говорил, а мое сопровождение боролось с тошнотой, я молча разглядывал его. Флем нашел себе достойную замену. А я просто предвзято к нему относился, потому что еще не привык. Так же, как и к Бехтееву. За то время, пока мы здесь, Он все это успел разузнать, оббежать всех раненых, а их здесь около сотни, не меньше, да еще и составить свое мнение о проводимом лечении. «Продолжай, Иван Васильевич. У тебя все отлично получается». Я посмотрел на него. «Прости, Пирогов, но мне твои познания здесь и сейчас куда важнее». «Иван Васильевич, я тут подумал, а почему бы вам этакие ряды раненых не делать? Все-таки война идет, и каждый боец на счету». «Какие ряды, Ваше Величество?» Фролов нахмурился. «По степени нуждаемости воинов наших в помощи. Ведь невозможно всем сразу помочь. И можно упустить того, кто действительно нуждается в ней здесь и сейчас. А есть те, кто и подождать может. Вот и делить всех раненых на группы. Вот этих прямо сейчас пользовать, а вот эти пущай и подождут немного». «Мне надо обдумать эту мысль», — наконец выдал Фролов. «Обдумывай. А пока обдумываешь, эти тряпки убери и ширмы нормальные по образу китайских поставь, чтобы их мыть можно было, и чтобы не висели, как в таборе цыганском каком. Кузнеца или столяра проси. Если надо, обеспечим». И я двинулся прямиком к первому раненному. Сопровождающие меня снова переглянулись. Вот такого финта они от императора точно не ожидали. Да я сам от себя этого не ожидал. Просто понимал, что так будет правильно, что это надо сделать. Придвинул расшатанный стол, с которого едва не свалился, но сумел удержать равновесие к кровати раненого, который смотрел на меня так, что глаза чуть из орбит не полезли. Заставив себя не морщиться от запаха гнили, который все же присутствовал, несмотря на прогрессивные методы лечения, я протянул руку и потрепал его по плечу, стараясь не сделать больно. «Ну, как оно?» Я не знал, что говорить. Да и что тут скажешь? Поэтому ляпнул то, что первым в голову пришло. «Все отлично, Ваше Величество!» Голос моряка звучал хрипло, а он сам лежал и боялся шевельнуться. «Ты молодец, герой. На таких, как ты, наше Отечество только и держится. Давай, поправляйся скорей. Нужно в строй возвращаться. Кто, если не мы?» У меня с собой был кошель. В нем было где-то 150 серебряных рублей. Привычка таскать с собой деньги появилась после всех моих мытарств по Европе. И вот сейчас я протянул ему монету, ругая себя последними словами, что не додумался до чего-то большего заранее. «Держи, боец, поправляйся». Он автоматически взял серебро, продолжая смотреть на меня, вытаращив глаза. А я снова похлопал его по плечу и поднялся. Мне предстояло обойти еще около сотни его товарищей. Гораздо позже я узнаю, что все они выжили, и ни один из них тот несчастный рубль не истратил. Они просверлили в нем дырку и рядом с крестом православным на теле носили, как оберег. Посещение этой огромной палаты оставило во мне тягостное ощущение. Мое сопровождение молчало, словно воды в рот набрало. Фролов ходил задумчивый. Он словно и не здесь был, а витал в каких-то только ему доступных сферах. Я же ни о чем не думал, пока мы были там, только о лежащих на ветких кроватях людях. И они это чувствовали. Я видел по их лицам, что они чувствуют, что каждое слово я говорю именно ему, а не повторяю заученный заранее текст. «Иван Васильевич, я вернул витающего в облаках лекаря на грешную землю. Нам нужны лекари. Нам позарез нужны лекари, в том числе и военные лекари. Много лекарей, много повитух, которые имеют представление о том, что они делают, и сиделки, много сиделок. Нам нужны реформы, основательные и глобальные. Думай, собирая людей, у которых есть понимание вопроса. Через месяц жду от вас вменяемый план, с чего мы должны начать. Бехтеев, проследи». Бехтеев посмотрел на икнувшего Фролова, подмигнул ему и очень демонстративно записал задание в свой склерозник. «А теперь к Кондратьеву». Кондратьев Василий Фролович лежал на диване, отвернувшись к стене, когда мы зашли всей дружной толпою в гостиную выделенного ему небольшого дома. Услышав шум, он повернулся в нашу сторону и тут же вскочил, пытаясь одновременно застегнуть мундир и пригладить волосы, торчащие в разные стороны. «Ваше Величество!» — тихо произнес он, явно не зная, как реагировать на мое появление. Судя по его виду, он ожидал кого угодно, но только не меня. «Я арестован?» «С чего ты взял?» Я даже удивился. Обведя взглядом комнату, увидел, что стульев, кресел и диванчиков здесь, в принципе, всем хватит, и махнул рукой, приглашая рассаживаться. Сам же выбрал кресло, стоящее возле окна. «Ты бы обулся, Василий Петрович. Наши умельцы еще не научились пол делать такой, чтобы обогревался и теплый был в любую стужу». Ушаков хохотнул. Остальные тоже сдержанно засмеялись, приняв мои слова за удачную шутку. «Эх, знали бы вы, что это вовсе не так смешно, как кажется». Кондратьев же скупо улыбнулся и ловко натянул ботфорты, валяющиеся рядом с диваном, после чего сел на соседний от меня стул. «Рассказывай», — твердо произнес я, не сводя взгляда с адмирала. «Мы прошли мимо Гибралтарского пролива, когда на горизонте появилась эскадра из 8 кораблей. Все при пушках. А у нас только 3 военных корабля и было. 4 торговых судна. Скорости, понятное дело, не хватило бы, чтобы уйти. Тогда я приказал построиться в боевой порядок, тем более, что эскадра готовилась атаковать. Мы потеряли 2 фрегата и 2 торговых судна. Правда, успели товары перенести да потопить корабли, чтобы этим сволочам не достались. Пираты. Истинные пираты». Он покачал головой. «Но у них тоже потери немалые». И Кондратьев зло усмехнулся. 2 их в честной битве потопили. А потом, когда «Аврора» уже начала тонуть, боцман Иванов предложил сделать из нее брандер. Они даже не поняли сначала, что происходит. Думали, поди, что мы команду вытаскиваем. А это мы взрывчатку таскали. Почти все на красавицу перенесли. Сами голые остались. Ну а дальше подпалили порох, заклинили руль, да и пустили на всех парусах прямо в их порядок. Полыхнуло знатно. 2 сразу на крен легли. Еще у 2 пожар на палубе начался, да мачты переломало. А мы под это дело уйти смогли». «Молодцы», — я кивнул. «Боцман жив?» «Да, что ему сделается?» Кондратьев расслабился. Почему-то он решил, что я лично с Ушаковым под мышкой приперся, чтобы его арестовывать. Правда, за что, придумать пока не сумел. «Живой. Разгрузкой руководит». «Кто придумал к раненым греков с их мухами допустить? Да товары редкие в пищу пустить?» — деловито спросил я. «Я. Хоть казни, государь, но и в другой раз так же поступил бы». «Да чего ты орешь?» — я демонстративно поковырял в ухе. «Сказал же, молодец. Как в себя придете, с боцманом во дворец подъезжайте, награды заслуженные получать. Правда, бал не обещаю, не до балов мне сейчас. Траур, сам понимаешь. Но какой-то полупраздничный ужин гарантирую». «Да, самое главное ты мне и не сказал. Кто на вас напал? Под чьим флагом эти твари шли?» «Британский флаг на флагмане был», — твердо сказал Кондратьев. «Я так и подумал». Встав с кресла, я направился к двери, а когда все остальные потянулись за мной, оставив Кондратьева чесать макушку, размышляя, а что это вообще было, я повернулся к нему. «Да, Василий Фролович, есть такое выражение, что за хорошо выполненную работу обычно в награду дают еще более сложную. Так что не расслабляйся, а готовься вместе со своими бойцами. Скоро тебе представится возможность отомстить этим тварям, которые поживиться за наш счет хотели». И после этих слов я вышел из комнаты.